Глеб нарочно немного подзадержался, чтобы иметь возможность рассмотреть детали и сразу не попасться на глаза Жене. Она в пиццерии, и самое время раздобыть недостающую информацию и заодно с удовольствием поесть. Перешагнув порог ресторана, он огляделся, оценил обстановку на 4 с плюсом и двинулся по залу в развалочку, устремляя взгляды направо и налево. Аппетит проснулся мгновенно, и Глеб предвкушал сытный обед и как минимум один бокал пива. «Не торопимся, мои дорогие, сидим и едим. Даем мне возможность получить удовольствие от пиццы и от подслушанных разговоров. Официант, мне острую мексиканскую с двойным сыром и нефильтрованные». Глеб обнаружил Женю за столиком около окна и притормозил, выбирая подходящее место. Устраиваться нужно поближе, и даже если его обнаружат и узнают, то пусть это случится после того, как часть разговора долетит до ушей и будет отправлена на ближайшую полку памяти. Мог же он захотеть итальянскую кухню и выбрать именно это заведение? Конечно, мог. И не нужно лишних вопросов. «О, Евгения, добрый день! Какая встреча! А я, знаете ли, шел мимо и подумал, а не перекусить ли?» Приблизительно так он ответит, если вдруг встретит удивленный взгляд Женьки. Глеб усмехнулся и направился к столику, расположенному по соседству. Плетеная перегородка, увитая искусственным плющом, должна была скрыть его присутствие, и пока можно было особо не напрягаться. Развалившись в кресле, Глеб раскрыл меню и прищурился, но вовсе не от того, что подводило зрение. Инстинкт охотника обострился, и было приятно осознавать, что с минуты на минуту определенная часть тайного станет явным. Женя обедала с тем самым парнем, и они о чем-то болтали, улыбались и явно были довольны друг другом. «И давайте-ка говорить погромче. Я готов услышать все ваши секреты». «Значит, ты Сергей, и у тебя есть брат Илья», – прошептал Глеб через некоторое время и сделал глоток пива. «Ну и какие у вас там планы на жизнь?» Глеб сидел спиной к проходу и боком к Жене, и из-за перегородки практически ничего не видел, но зато фразы долетали почти в полной мере. И пока можно было сделать лишь один вывод. Голубки познакомились относительно недавно, взаимный интерес у них присутствует, но никаких уси-пуси не наблюдается. «Женька, ты давай не теряйся. Я ж не 1000 лет буду тебя в хорошие руки пристраивать. Томные взгляды никто не отменял. Я верю в тебя, крошка». Брат Сергея провел за столиком минут 15, а потом ушел и скрылся за служебной дверью. «С катертью дорога», — побарабанив пальцами по столу, пожелал ему Глеб. Наклонил голову на бок и задался вопросом. «А что это Серега Женьку уже с родственниками знакомит? Не рановато ли?» «Ты не ответила, мы сегодня идем на море?» «К сожалению, не получится. Тетя устраивает ужин для гостей, и я должна помочь с приготовлениями. Если бы у тебя получилось завтра, в первой половине дня, то... или работа?» «Да, работаю почти до вечера. Перенесем море. Бывает». Окончание предложений могли бы произносить и почетче. Глеб подхватил кусок пиццы, оценил тянущийся сыр, откусил и на мгновение закрыл глаза от удовольствия. «Перенесем. Погоду обещают хорошую». «Довольно часто они зависят от погоды. Течение. В прошлом году штормило и при... Но я знаю, куда пригласить тебя вечером. Это очень красивое место. И где? Пусть будет сюрприз. Встречаемся в 8 на перекрестке около... Хорошо». «О, закрутил интригу. Молодец. Одобряю. Старайся, и будет тебе счастье». Глеб сделал еще глоток пива и покосился на меню. Нет, с едой уже перебор. До чаепития у замечательной Екатерины Петровны нужно успеть проголодаться, чтобы потом насладиться медовиком в полной мере. Глеб широко улыбнулся и вновь прислушался к разговору за соседним столиком. «Ладно, завтра узнаем, какой сюрприз ты ей приготовил. Твой брат открыл отличную пиццерию. Представляю, сколько трудов было вложено. Открывать свое дело всегда рискованно. А кто помогал с дизайном? В Питере есть проверенная дизайнерская студия. Нам порекомендовали друзья. Девушка очень талантливая, подготовила проект качественно и довольно быстро. В этом деле главное понимать, что ты хочешь получить в итоге, и уметь объяснить все пожелания. Женька, и зачем ты отказала Никите? Быть может, я это узнаю во время чаепития? Какие же отношения между вами? Больше ничего интересного уловить не удалось. Обычная болтовня обо всем на свете и ни о чем. Глеб отметил, что Женя мало рассказывает о себе. Скорее всего, черту под названием доверие она еще в данных отношениях не перешагнула. Ничего, подождем. Когда Женя поднялась, чтобы уйти, Глеб быстро взял меню и изобразил глубокую заинтересованность в предлагаемых блюдах. Но она прошла мимо, не повернув голову, и его присутствие к великой удаче осталось незамеченным. Расслабившись, Глеб вытянул ноги и посмотрел на потолок, местами украшенный крупными мозаичными стекляшками. «Многоуважаемая небесная канцелярия, как видите, я тружусь, не жалея сил. На данный момент обнаружены два принца, и я готов отдать Женьку за любого из них. Но, конечно, конечно, нам нужен результат, а не свадебка на скорую руку. Хотя, если вспомнить, как жили наши предки, стерпится, слюбится и все такое. Нет? Не наш метод? Ладно, уговорили. Продолжаю наблюдать и бесцеремонно вмешиваться в чужую жизнь. Все, как вы любите». Глеб заметил приближающегося брата Сергея и подал знак официанту. Кажется, уходить еще рано, и, скорее всего, получится подслушать еще один разговор. Проигнорировав остатки пива, Глеб немного развернулся, проводил взглядом Илью за перегородку и заказал двойной эспрессо. Раздался звук отодвигающегося кресла, а затем... Она красотка, согласен, но явно из домашних девочек. Никогда не понимал твою тягу к скромницам. И не надоело тебе? Ты сам меняешь женщин раз в неделю, так что не включай старшего брата. Сергей произнес эту фразу весело. Они явно не в первый раз разговаривали на подобную тему. Будет потом приходить сюда и лить слезы, а мне возись с ней. Это не будет, гордая. Потом уезжаю на 2 месяца. Складывается отлично. Ты не слышишь меня. Я о том, что настоящее удовольствие можно получить только с опытной женщиной. У всех свои слабости и свое удовольствие. Ты не успеешь до отъезда. Сколько? Так быстро не согласиться. Значит, пойду по второму варианту. Затащу ее в постель завтра. Ужинаем в роскошном ресторане отеля «Фриолита Люкс». А затем сразу поднимемся в номер. Я раздобыл средство, которое сделает ее послушной. Всего пакетик порошка в сок и... Делай, что хочешь. Зачем тебе это? Дело принципа. Я всегда получаю желаемое. Если она после этого будет деревянной куклой, то что за радость? Мне нравится, когда примерные девочки плачут. Кажется, у нас остался только один принц. Приподняв брови, мысленно произнес Глеб и улыбнулся. «Нет, Женька, я не буду тебя спасать. Эту ответственную миссию мы доверим твоему сводному брату».